Глава 8. Позже, в этот же день, я вновь оказалась в покоях королевы Лулу, переделанных обезьянами в импровизированный зал суда. Судили Момби. Оказалось, Лулу была не только королевой обезьян, но и главным судьей Верховного суда. На этот раз она предстала перед нами в длинной черной мантии и кудрявом судейском парике, сжимая в лапах огромный деревянный молоток. По всему залу, везде, где только можно было примоститься, сидели члены обезьяньего совета, все как один облаченные в мрачные одежды. Мы понятия не имели, где была Момби и как она нашла нас. Буквально через секунду после того, как колдунья потеряла сознание, явился целый эскорт обезьян-охранников в миниатюрной форме бифетеров, стражей лондонского Тауэра. Видимо, заклинание телепортации включило сигнал тревоги. Бескрылые были не в восторге от присутствия еще одной ведьмы на их территории, и когда они потащили неподвижное тело Момби к обезьяньей тюрьме, было даже не ясно, жива ли она. Если же она умерла, неясностей становилось еще больше. Например, как я отношусь к ее смерти? Из всех членов ордена, с которыми я была знакома, Момби меньше всего вызывала доверие. Она не единожды лгала мне и, казалось, всегда имела больше прав называть себя злой. Не знаю, хорошо это или плохо, но мы с ней связаны во всех смыслах. К тому же у меня есть вопросы, которые необходимо задать колдунье. Королева Лулу объявила, что суд состоится, как только Момби очнется. Если очнется. И пока Питу, увидев которого Лулу совершенно не удивилась, было запрещено пересекать порог королевских покоев, меня по каким-то неведомым причинам выбрали в качестве адвоката Момби. Я слышала о так называемых судах кенгуру и обезьяньем процессе, но этот суд — нечто совершенно новое и абсолютно бредовое. Впрочем, я уже достаточно пробыла в ОЗ и отлично понимала, процедура суда здесь не имеет ничего общего с историями из закона и порядка. Примечание. Здесь закон и порядок, специальный корпус, американский криминальный телесериал, первый спин-офф сериала «Закон и порядок». Конец примечания. В стране ОЗ, по крайней мере на моей памяти, не имелось ни надлежащей правовой процедуры, ни пятой поправки к Конституции. Примечание. Пятая поправка к Конституции США гласит, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на надлежащее судебное разбирательство, не должно привлекаться к ответственности дважды за одно и то же нарушение и не должно принуждаться свидетельствовать против себя, а государство не имеет права изымать частную собственность без справедливого вознаграждения. Конец примечания. А если судья дерзок, это значит не то, что он достойный защитник, а скорее явный безумец. Можно только надеяться, что Момби повезет, и Лулу, судья более беспристрастный, чем Дороти во время суда надо мной. «Судебное заседание объявляется открытым», — рявкнула Лулу со скамейки судьи, которая на деле была ее троном. «Презренная старуха, известная как Момби, обвиняется в использовании черной магии, в подлом мошенничестве, несказанных преступлениях против обезьян, возмутительном нарушении границ и в том, что в целом приносит неприятности. Также она ужасно непривлекательна. Мисс Эми, что вы можете сказать в оправдании колдуньи?» Я стояла за длинным деревянным столом прямо посреди зала. «Я на самом деле не совсем адвокат», сказала я, обращаясь к Лулу и остальным обезьянам. «Но неужели вы действительно полагаете, что в таком состоянии ее можно предавать суду? Взгляните на нее. Момби едва стоит на ногах. Я не лгала. Колдунья выглядела чахлой и осунувшейся даже в лучшие свои времена, но стоило провести с ней пару минут, и ты понимал, насколько она тверда, несмотря на преклонный возраст. Сегодня она впервые выглядела действительно слабой, и это тревожило. Мне вдруг вспомнился тот день, когда я поняла, что во время всех так называемых отдыхов мама на самом деле была под кайфом, а не просто смотрела счастливые сны. И тогда меня охватило это странное ощущение. Я осознала, что человек, у которого всегда искала защиты, теперь ничем не может помочь, что это именно о нем, а не обо мне, нужно заботиться. Момби стояла, сгорбившись и тяжело опираясь о стол. Ее плечи дрожали от напряжения при каждом вздохе. Ни для кого в зале не было секретом, что она изнывает от боли. Момби предложили стул, на который она могла бы присесть, если бы захотела, но колдунья упорно продолжала стоять. Стоит отдать ей должное за такую гордость. «Я обязана вытащить Момби отсюда и помочь поправиться хотя бы потому, что она – мой единственный шанс узнать, что происходит». Не говоря уж о том, чтобы найти Нокса. «Ваша честь», — произнесла я как можно более вежливо, обращаясь к королеве. «Ваша королевская честь», — поправила Лулу своим высоким и писклявым голоском. «Прошу прощения, ваша королевская честь», — проговорила я. «Думаю, стоит отвезти Момби туда, где ей смогут помочь. Это цыц!» — рявкнула Лулу, проводя пальцем по губам. А я внезапно сообразила, кого мне она напоминает. Судью Джуди. Вот эту версию закона я прекрасно узнаю. Судья Джуди — любимое шоу мамы. Примечание. Джудит Шейндлин, американский адвокат, судья и писатель, ведущая собственное телешоу под названием «Судья Джуди». Конец примечания. Она вечно мечтала, как встретиться со своими неприятелями в зале суда Джуди. Например, с нашим землевладельцем, или с дамой из соседнего трейлера с мерзкой собачонкой, или с барменом из Пэдди О. Хулиган, который не налил маме третий бокал спиртного. Она была полностью уверена, что обязательно выиграет. Удивительно, но в то же время маме никогда не хватало сил заполнить все заявления, чтобы Джуди взялась за ее дело. «Хорошая новость. Если Лулу будет вести себя как судья Джуди, я знаю, как с ней правильно разговаривать. В принципе, нужно просто подлизываться. Для меня честь выступать сегодня перед вами», — обратилась я к Лулу, заискивающе улыбаясь. Она, казалось, была польщена моим почтением, и пока королева листала какие-то бумажки, лежащие перед ней, я оглядела Момби. «Вы в порядке?» — шепнула я колдунье. «Все будет прекрасно», — пробормотала она сквозь плотно сжатые зубы. «Но прекрасно Момби точно не выглядела». «Что мне сказать в ваше оправдание?» — спросила я ее. Момби в ответ хрипло с присвистом вздохнула. «Виновна!» — фыркнула она на весь зал, скорчившись пополам, чтобы просто усмехаться. «Мисс Гам», — сурово заявила Лулу, — «по каким-то причинам, судебным правилам, она отказывалась говорить напрямую с Момби. Пожалуйста, напомните вашей приятельнице-ведьме, что наказание за ее преступление — смерть». «Прошу прощения», — сказала я, — «но не могли бы вы тоже напомнить, в чем именно состоят ее преступление?» Слова мои потонули в шуме, когда Лулу объявила меру наказания. Все обезьяны принялись прыгать, кричать, стучать и улюлюкать. «Убить ведьму!» — взвизгнул один, тот самый, который вчера выглядел так безобидно и мило в своем зеленом комбинезончике и кепочке. «Сжечь ее!» — закричала обезьянка поменьше. А потом все загалдели разом. «Утопить! Пусть молит о пощаде! «Пусть ведьме будет больно!» Довольно долго королева Лулу не пыталась остановить хаос, словно бы наслаждаясь собственноручно созданным безобразием. Наконец, когда ситуация начала выходить из-под контроля, королева вскочила со своего места и погрозила всем своим крошечным мохнатым кулачком. «Заткнитесь!» — проверещала Лулу. Она даже не была зла, просто возбуждена. «Все! Я здесь главная!» Но зал замолчал, лишь когда раздался голос Момби. Все взгляды обратились в ее сторону. «Собравшиеся на суд обезьяны!» — начала колдунья. Она говорила спокойно и тихо, но командным голосом. «Если мне позволено высказаться...» Момби взяла себя в руки и выпрямилась, явно пытаясь держаться достойно, насколько это было возможно в сложившейся ситуации, конечно. «Я стою перед вами, истекая кровью и корчась от боли», — сказала она, с трудом выговаривая каждое слово. «Если бы мы находились в эфире судьи Джуди, я бы, скорее всего, посчитала, что это шоу, и ведьма просто играет роль жертвы. Но, казалось, Момби действительно больно. Мои товарищи из революционного ордена злых сейчас раскиданы по всем уголкам страны Оз, страны, будущее которой еще никогда не было столь сомнительно. Мои магические способности практически истощены. Я тень самой себя. Почему? Потому что веду войну уже долгие годы и делаю это не ради власти или славы, а ради Оз. Сражаюсь не только за себя, но и за живунов, за гномов и, конечно, за обезьян, крылатых и бескрылых. Вы спрашиваете, как я буду оправдываться? Если меня обвиняют в борьбе за тех, кто не может сражаться сам, я отказываюсь притворяться и говорить что-либо, кроме правды. В этом преступлении виновна». Когда она начала свою речь, я заметила зловещий проблеск настоящей Момби, той, которую знала раньше. Момби собрала все оставшиеся силы, чтобы сделать заявление, и сразу словно ожила. «Но как же те, кто может бороться, но выбирает другой путь? Бескрылые, пока вы беззаботно прыгаете по деревьям, вдали от всех творящихся в стране Оз бесчинств, ваших братьев и сестер заковывают в цепи, заставляют исполнять жестокие капризы их хозяйки? Вы повернулись к ним спиной только потому, что считаете своих собратьев не такими храбрыми. Стоит ли мне напомнить, как выглядят сейчас эти спины? Неужели вы покалечили себя только чтобы отстраниться от проблем, не видеть и не слышать правды? Разве это храбрость?» Она пренебрежительно обвела дрожащей рукой зал и продолжила. «Но я не юная ведьма. И отлично знаю, что обезьян так быстро сражаться не научишь, поэтому я стою здесь не для того, чтобы призывать вас к битве. Прошу лишь даровать безопасное укрытие, чтобы я могла продолжать и дальше сражаться от вашего имени». Я была под впечатлением. Даже после всех тех дней, что провела с ней в пещерах Ордена, я никогда полностью не верила, что Момби действительно борется за свободу, как всегда уверяет. Нокс вечно клялся, что так оно и есть, а я мучилась предательскими подозрениями. Вдруг колдунья просто приспособленка и жаждет избавиться от Дороти, чтобы самой встать у власти? Теперь же, послушав речь Момби, я увидела ее искреннюю страсть и веру. Сложно было этим не восхититься. Обезьяний совет слова Момби тоже убедили. Помощники судьи обменивались задумчивыми взглядами. Казалось, только королева Лулу, чьи глаза пылали гневом, не купилась на прозвучавшую речь. «Избавь меня от этих душещипательных историй, сестричка», — бросила Лулу. «Говоришь ты красиво, но раунд еще не закончен, а победную комбинацию в игре ты еще не собрала. Мы все знаем, какая ты. Знаем, что сотворила. Если бы не ты в стране Оз, возможно, вообще бы не было такого бардака. Или ты забыла одну маленькую сделку, которую когда-то заключила с волшебником?» По толпе обезьян пробежал шепот, но Момби оборвала их. «Что вы хотите услышать?» Внезапно проревела она во все горло, закипая от ярости. «Что я пустомеля, как ваша добренькая Глинда? Хотите, чтобы я это сказала? Да, я была злой и жалею о своих грехах. Хотите больше крови? Что ж, если так, то вы получите желаемое. Обещаю. Только пусть это будет кровь Дороти и моя, если на то пойдет, а не ваша собственная и вашего народа. Не гоните меня, бескрылые. Позвольте вместо этого остаться ненадолго здесь, в безопасности. Я восстановлю силы и помогу уничтожить нашего врага, пока она не уничтожила нас». Договорив, Момби бездыханно упала на стоящий рядом стул, и в зале вновь повисла тишина. Королева Лулу задумчиво почесала подбородок, а потом, наконец, забралась на спинку своего трона. Она с такой силой ударила молоточком по деревянной стене, что вся королевская хижина содрогнулась. «Суд вынес решение», — объявила обезьяна. Я с удивлением отшатнулась. «Что это было?» «Момби! Так когда же вы сами не оспорили обвинения против вас? Вы признаетесь виновной по всем пунктам!» В зале вновь раздался шепот, и я задержала дыхание, ожидая, что будет дальше. «Мне придется драться ради ее спасения?» «Железный дровосек!» «Отлично!» «Лев!» «Хорошо!» «Они оба были монстрами, но я не подписывалась убивать обезьян. Однако без какой-либо причины убить Момби я им не позволю». К счастью, выбирать не пришлось, потому что Лулу еще не закончила. «Однако», — продолжила королева, «будучи повелительницей обезьян, решила отклонить решение суда. Невозможно отрицать, что Момби виновна. Она, как монашка, танцевавшая стриптиз воскресным утром, и сама это признает, но пока колдунья по доброте душевной, я сокращаю твой приговор и отправляю тебя под домашний арест». Обезьяна вновь ударила по стене. Молоточек ей нравился. «Справедливость восторжествовала», — провозгласила королева. «Мисс Гам, вы можете сопроводить осужденную обратно в люкс-принцесс, где она будет обдумывать совершенные преступления, пока не поправится. Но еще раз напоминаю, никакой магии. Понятно?» «Понятно, ваша королевская честь», — отозвалась я. Зал суда разразился аплодисментами. Момби торжественно кивнула. Она поднялась и медленно поковыляла к двери. Добравшись до цели, колдунья остановилась и оглянулась, посмотрев на меня. «Ну и?» — нетерпеливо вопросила она. «Ты собираешься меня сопровождать или нет?» Я кинула взгляд на Лулу, дождалась, пока та кивнула в ответ, и только потом последовала за колдуньей. Я до сих пор не понимала, что только что произошло, но была просто рада, что все закончилось.